Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Июля 1965 года на проезжую часть переулка, прилегающего к улице Кутузова в Киеве, выбежал мужчина. Несмотря на солидный и ухоженный вид, он вел себя очень странно. У окружающих сложилось впечатление, что у него либо белая горячка, либо он душевно больной. От удара, полученного в результате ДТП, он скончался на месте. Прохожие сразу же позвонили в милицию. На место прибыла оперативная группа во главе с оперуполномоченным Дмитрием Гущиным. Поймите, избежать столкновения было невозможно. Я его просто не видел. Он как сумасшедший выбросился прямо мне под колеса. Допился до чертиков, видать. Почему вы так решили? Вы просто не видели, в каком он был состоянии. На ногах еле держался, руками размахивал. А физиономия его так вообще в стельку. Он еще какой-то бред постоянно говорил. Какой бред? Несколько раз повторил три слова. 16, черный, змея. Ага. Может, он намеренно под машину бросился? Просто бежал по улице, не останавливаясь, выскочил на дорогу. Я же говорю, допился до белой горячки. Вот и я говорю. Сумасшедший какой-то. Избежать столкновения было невозможно. Ясно. Не расходитесь пока. Что тут у нас? Ну что, черепно-мозговая. Вскрытие надо делать. Но одно я знаю точно. Умер практически мгновенно. В карманах ключей, ни документов, ни денег. Ну, вообще ничего. С установлением личности могут возникнуть сложности. Ладно. Нужно забирать тело. Угу. А это что? Это было у него в руке. Я видел. Он бежал с ручкой от графина. Вот он, Василий Егорович, наш неизвестный. Результаты вскрытия завтра утром. Хотя здесь, думаю, и так все понятно. Или есть какие-то сомнения? Да просто свидетели говорят, что он вел себя очень странно. Как пьяный или сумасшедший. Ну так позвоните в Павловскую, может, оттуда сбежал. А на алкоголь я проверю. Дима, погоди. Тут странность. Какая? Так. Зрачок сильно расширен. Веки опухли и красные. На языке и на руке сыпь. Похоже на скарлатину. Говоришь, он вел себя странно. Свидетели говорят, как сумасшедший. Такие симптомы, Дима, могут быть признаками отравления. Со вскрытием я потороплюсь. А я, пожалуй, в прокуратуру позвоню. Дело принял в работу следователь прокуратуры Игорь Иванович Забродский. Он внимательно изучил показания свидетелей и фото с места ДТП. На следующий день к нему приехали оперативник Гущин и эксперт Холод. Ну, рассказывайте, что у нас есть. Смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. Но по результатам вскрытия удалось установить, что в крови жертвы был яд, атропин. А как именно яд попал в организм? Неизвестно. А еще у него в желудке был почти литр томатного сока. Отпечатки проверили? Проверили. В базе его нет. Личность пока не установлена. Понятно. Зацепиться особо не за что. Это да. Из вещдоков только отбитая ручка от стеклянного графина, который непонятно на кой черт нес с собой. А у вас есть описание обнаруженного яда? Да, конечно. Вот. «16 черный змея». Что это значит? Атропин – растительный алкалоид. Он содержится в растениях семейства посленовых. Легко растворяется в воде и спирте. Симптомы отравления – сильная жажда, дезориентация, галлюцинации, судороги и возбуждение, похожее на бешенство. В таком состоянии человека легко принять за сумасшедшего. Следователь поручил оперативникам опросить людей на соседних улицах. Гущин начал с кафетерия на бульваре Лесі Українки. Здравствуйте. Добрый день. Что будете? У меня к вам будет пара вопросов. Вы не видели вот этого человека? Этого? Как же не видеть? Литр сока выжрал и не заплатил, сволочь. Пить 16 черный. Мужчина, присаживайтесь, спокойнее. Что будете? Поставьте немедленно. Я налью в стакан. Поставьте, я кому сказала. Где я сказал? Мужчина. Я вызываю милицию. Какой-то, точно вам говорю. Откуда он шел? Не знаете? За ним посетитель зашел, сказал, что вместе с этим в 14-м троллейбусе ехал. А в троллейбусе как он себя вел? Вроде так же. В дурдом его отправьте, как понимаете. В дурдом. Приятного аппетита. Спасибо. Игорь Иванович. О, явился наконец-то. А я уже не ждал тебя увидеть. Есть новости? В общем, в томатном соке, который находился в желудке убитого, яда не было. Когда наш неизвестный забежал в кафе, он уже находился под действием атропина. Ага. А троллейбус, в котором его видели, нашел? Даже с водителем уже поговорил. И что? Водитель его тоже запомнил. Говорит, дергался, выкрикивал какой-то бред. Пассажиров напугал. А он запомнил, где именно мужчина сел в троллейбус? Сказал, что на улице Карла Либкнехта, возле Октябрьской больницы. А, судя по его состоянию, вероятнее всего, что именно из этой больницы он и вышел. Вот и я так подумал. Тем же вечером оперативник побывал в Октябрьской больнице. Оказалось, что странный мужчина пытался без очереди пробиться к гастроэнтерологу. Врач сообщил, мужчина кричал, что его отравили и требовал помощи. Люди в очереди возмутились. Врач сказал, что нужно сдать анализы, но мужчина его не слушал. Взял активированный уголь и сбежал. Оставил у врача свою медкарту. На титульной странице было указано: Нестеров Матвей, 36 лет, улица Московская, 7. Это совсем недалеко от того места, где мужчина попал под машину. На следующее утро опергруппа отправилась по адресу. В Печерском районе Киева автомобиль сбил пешехода. От полученных травм он умер на месте. Свидетели утверждают, мужчина вел себя странно, на проезжую часть выбежал сам. Результаты вскрытия показали, в крови жертвы яд атропин, действие которого вызывает неконтролируемое поведение. Личность погибшего установили. Под колесами автомобиля оказался 36-летний киевлянин Матвей Нестеров. А мы с Алисой гадаем, куда он пропал. Третий день всех обзваниваю. Вашего мужа были враги? Враги? А почему вы об этом спрашиваете? Он ведь под машину попал. Но, вероятно, незадолго до аварии ваш муж принял большую дозу яда. Что? Вы хотите сказать, его кто-то отравил? Это вероятно. Кому он мог перейти дорогу? Знаете, был один человек, Дмитрий. Это наш сосед по даче. Так вот, как-то Матвей его собаку сбил. Так вот, Дмитрий говорил Матвею, что отомстит. Когда мы уехали, обрызгал наши деревья и кусты ядом. Ядом? Каким? Да ну я уж не знаю, каким, но сад он нам загубил. Понятно. Адрес вашей дачи запишите, пожалуйста. Ольга рассказала, Дмитрий Морозов – бывший военный, совершенно неуравновешенный человек. Семьи нет, ни с кем не общается. А ну стоять! Вы что здесь шастаете? Мы из милиции. Ну да. Рассказывай мне. Удостоверение есть? Разрешение есть? Я из прокуратуры. У меня все по закону. А вам что нужно? Нам нужно поговорить о вашем соседе. Матвее Нестерове. Знаете такого? Знаю, ну и что? Есть свидетельство, что вы ему угрожали. Вранье. В вашем доме имеются яды, содержащие атропин? С ума сошли? В чем дело? Ваш сосед мертв. В его организме обнаружили яд. И есть подозрение, что этот яд подсыпали вы. Да знаете что? Да идите вы со своими подозрениями знаете куда? Мы должны сделать обыск в вашем доме. На каких основаниях? На основании постановления на обыск. Вот. Вы согласны добровольно показать нам яд, имеющийся в вашем доме? Дима, заходи. Понятые, прошу вас. Оперативник нашел то, что искал еще до того, как понятые успели войти за ним в дом. Не особо-то и прятал. На пороге нашел. Я так понимаю, это яд. Ребята, это же яд для кротов. Хорошо. Мы возьмем это для анализа. А вы тоже пройдемте с нами. Анализ показал, что яд, который обнаружили в доме Морозова, это бродифакум. Он применяется в качестве отравы против всех видов грызунов. Кроме того, сыщики установили, что в то время, когда отравили Матвея Нестерова, Морозов на даче не был и встретиться с соседом никак не мог. Он находился в Одессе у своей сестры. Кто же тогда подсыпал яд? Следователь решил подробнее узнать о погибшем на заводе «Арсенал», где тот работал. Михалыч, ты бы порядок навел на столе. Здравствуйте. Добрый день. Я Алексей Михайлович Ермоленко, начальник цеха. Мне сказали, вы хотели со мной поговорить? Да, следователь Забродский. Мы хотели поговорить с вами о Матвее Нестерове. Вы знаете, и я, и все сотрудники просто шокированы этой нелепостью, гибелью Матвея под колесами автомобиля. Это был какой-то странный день, и пройти он должен был совсем не так. В каком смысле? В 16 часов должно было состояться собрание, на котором Матвея официально назначали новым начальником отдела. Уже был заготовлен приказ, но случился этот кошмар. Какой кошмар? В час дня прибыл проверяющий из обладминистрации. Все было нормально. Ну и тут произошел этот вопиющий инцидент. Идем по графику, даже обгоняем. Думаю, квартал закончим с перевыполнением. Это хорошо. А сегодня одного нашего перспективного товарища поздравлять будем с новым назначением. Матвей Нестеров. На повышение идет. Хорошо. Вроде толковый. Осторожнее! Нет, нет. Да, да. Быть, быть осторожным. Черт. Матвей! Да он жарит, жарит, жарит. Это все он. Это он все. Пробуди! Белый ты. Провалиться тебе в белую яму. Такой же, как и ты. Белый. Белый. Врач. Врач. Врач. Белый. Врач. Быстрее. Быстрее. Быстрее. Быстрее. Ну и какое ж тут повышение? Матвей, конечно, хороший работник. Я пытался замолвить пару слов, но... А что было дальше? А что дальше? Матвей сбежал и больше не появился. Мне приказали подыскать новую кандидатуру. Матвея объявили алкоголиком и приказали понизить должность. А кто стал новым начальником? Игорь Черный. Собрание в 16 таки состоялось. И Черного назначили начальником. 16 Черного. Что-что? А, нет, ничего. Скажите, а вы в кабинете Нестерова ничего не трогали? Нет, все осталось на своих местах. И документы, и бумажник. Мы сразу закрыли кабинет. А ключи на вахте. Сегодня в Кремле продолжались переговоры. В кабинете Нестерова все было так, будто хозяин только вышел и сейчас вернется. На стуле висел пиджак, на столе открытая сумка с документами и термос. Так, что мы имеем? Около 13:00 Нестеров выбежал из кабинета под действием яда. В отчете судмедэксперт указал, что отравление атропином проявляется примерно через 2-3 часа после попадания в организм. Затем состояние стремительно ухудшается. Тогда можно предположить, что Нестеров был отравлен около 11 часов. Это разгар рабочего времени. Так, нужно узнать, что конкретно он делал в это время. Угу. Это его термос. Похоже. Здесь кофе. Возьму на анализ. Само собой. Так, а это что такое? Следователь обнаружил на полу небольшие кусочки пластика. Это тоже возьмешь на анализ. Эксперт Холод провел анализы и обнаружил в термосе Нестерова атропин. Как выяснилось, в кофе добавили сок ягод белладонны, известной в народе как красавка. 13-15 ягод – это смертельная доза атропина для взрослого человека. Истории отравления ядами известны еще в Древней Греции. В разные времена жертвами отравления становились многие известные люди. Не доказано, но ходят легенды, что Александр Македонский, Иван Грозный, Моцарт, Наполеон были отравлены. Убийство ядом дает преступнику важное преимущество. Его жертва умирает, когда злоумышленника уже нет рядом. Психологи подчеркивают, что еще один важный мотив расправы с помощью яда – это физическая слабость отравителя в сравнении с жертвой. Злоумышленник боится нападать на врага в открытую и потому подсыпает ему яд. Оперативники собрали информацию на Игоря Черного. Его коллеги рассказали, Черный сильно завидовал повышению Нестерова, так как сам хотел стать начальником. В последнее время Нестеров и Черный практически перестали общаться. Но никто не помнил, чтобы в день смерти Нестерова между мужчинами был конфликт. Подозревать нового начальника отдела не было оснований. Все изменил звонок одного рабочего с завода. Здравствуйте. Вы мне звонили? Ага. Вы, когда в прошлый раз спрашивали, что в 11 часов было, так вот, вспомнил я. Я в это время как раз у кабинета Нестерова электрощиток чинил. Черный пришел к Нестерову, но того в кабинете не оказалось. Он появился спустя 3 минуты. Все это время Черный находился в кабинете один. Они ругались? Точно не скажу, но говорили громко. Слов я не расслышал. Ясно. А где мне Черного можно найти? Вон он, пирожки покупает. Спокойно. Вам придется проехать со мной. А, милиция? Милиция. По поводу Нестерова? Его самого. Поедемте, почему не поедем? Прошу. Стой, а за пирожки платить кто будет? А что вас так испугало, гражданин Черный? Это личное. А вы с нами поделитесь. Дело в том, что у меня долг. А отдать я сейчас не могу. А человек, у которого я занял, тоже сотрудник арсенала, он начал требовать, угрожать. Но вот я и подумал, что за долгом пришли подосланные люди. Ну, вообще-то, долги нужно возвращать. Я же не отказываюсь. Сказал просто позже. А он... Ну, у меня теперь новая должность, там зарплата выше, так что... А вам эта должность ради зарплаты была нужна? Ну... Можно и так сказать. Интересно. И Нестеров так удачно рехнулся. Показал себя с некрасивой стороны. А потом... Вот умница. Под машину попал. Повезло просто. Ну, я понимаю вашу иронию, но можно сказать и так. Да, повезло, потому что Нестерова отравили. В каком смысле? Как отравили? Он же под машину попал. Перед тем, как он под машину попал... Его отравили. Часов около 11. Подлили яд в термос с кофе. А термос был в кабинете Нестерова как раз в то время, когда вас там видели. Только вы и термос. Вы на что намекаете? Вы что? Зачем вы пришли в кабинет Нестерова? Я пришел его поздравить с назначением. Меня, конечно, это не очень устраивало, но я решил, что лучше наводить мосты с начальством заранее. Ну, прождал его минут 5. Но разговор не заладился. Нестеров пришел какой-то очень раздраженный, злой. Но я и подумал, что, наверное, лучше поговорить позже, и ушел. Я не добавлял ему никакого яда. Ну, это мы проверим. А я имею право задержать вас на 3 суток до выяснения. Я ни в чем не виноват. Уведите задержанного. За что? Я же ничего не сделал. Ну, и что думаешь? Ну что? Черный пробыл в кабинете Нестерова наедине с термосом 3 минуты. Мог? А слова 16, черный, змея, получается, не случайный бред. В 16 было собрание. Черный — это понятно. Остается выяснить, кто такая змея? Через полчаса эксперт сообщил следователю, на термосе отпечатков черного нет. Конечно, он мог действовать в перчатках, если преступление было продумано заранее. Но это странно, поскольку на работе сказали, что Нестеров носил с собой термос с кофе крайне редко, лишь в дни, когда не высыпался. И черный не мог знать о том, что термос будет в кабинете в этот день. И еще, криминалисты установили происхождение пластика, который нашли в кабинете Нестерова. Это был фрагмент телефонной трубки из телефона-автомата. Еще часть ее фрагментов нашли в подошве ботинка Матвея. Следователь вспомнил слова Черного о том, что Матвей отсутствовал 5 минут и вернулся злой. Группа снова выехала на завод. На проходной дежурный сообщил следователю, что Нестеров покидал территорию завода во вторник в день инцидента в 11:00. Он вышел за угол во двор и вернулся через 3 минуты. Действительно был на взводе. А он и правда нервничал? Что мы имеем? Нестеров в 11:00 вышел с кем-то поговорить по телефону. И как раз в это время к нему в кабинет заходит Черный. В кабинете Нестерова телефон есть. Почему же он решил позвонить из автомата? Хотел, чтобы не узнали о звонке. И, похоже, разговор сильно разозлил его, раз он разбил трубку. А я ему еще говорю, зачем портить общественное имущество? Так он меня послал так далеко, что вспоминать стыдно. Посмотрите, это он? Он. Он сначала шипел в трубку, а потом орать начал. Разговор запомнили? Не весь. Но точно помню последние слова. Если будешь лезть не в свое дело Сотова, убью. Сотова? Или Зотова, ну как-то так. Интересно. Так, срочно, спасибо. Срочно узнай, есть ли среди знакомых Нестерова, Сотова или Зотова. Дуй. Будет сделано. Собери останки все и на анализ. Оперативник Гущин сумел выяснить, что у жены Нестерова Ольги есть близкая подруга по имени Нина Сотова. Можно, Игорь Иванович? Да, да, заходи. Прошу. Присаживайтесь. Знакомьтесь, это Нина Сотова. Близкая подруга Ольги Нестеровой. Именно Нине звонил Нестеров в день смерти. Чайку. Спасибо. Да, Матвей звонил мне во вторник. А в чем была причина конфликта? Понимаете, Матвей был совсем не таким, каким его представляли малознакомые люди и его коллеги. А каким? Все думают, что он хороший, положительный. Но он очень плохой. Семья от него натерпелась. В каком смысле? Да вы знаете, как он Ольгу лупил? Пару раз и Алиске досталось. Постоянно унижал их. Держал их в страхе, орал. О том, что происходило у них в семье, знала только я. Однажды я не сдержалась, написала заявление в милицию. Но у меня его не приняли, так как должна была сделать это Ольга. От посторонних не рассматривают заявление. Милиция приходила к ним домой. Ольга сказала, что произошла какая-то ошибка. Опять-таки, из-за страха. Нестеров звонил вам с угрозой? Да. Он узнал, что я написала заявление. Очень сильно разозлился. Угрожал мне. У Ольги в квартире я видел множество различных растений. Она увлекается этим? Да, садоводство – это ее слабость. В Печерском районе Киева автомобиль сбил сотрудника завода «Арсенал» Матвея Нестерова. От полученных травм он умер на месте. Свидетели утверждают, мужчина вел себя странно. На проезжую часть выбежал сам. Результаты вскрытия показали, в крови жертвы яд атропин. В день гибели Нестеров собирался официально занять должность начальника отдела. В его рабочем кабинете обнаружили термос с кофе, в который подмешали сок ягод белладонны. Незадолго до отравления в кабинете Нестерова видели Игоря Черного, сотрудника, который тоже претендовал на новую должность. Именно Черный ее и получил. Также следствию становится известно, что Нестеров в семье был тираном, держал в страхе жену и падчерицу. Показания Нины Сотовой повернули следствие в другом направлении. Теперь Матвей Нестеров уже не был в роли простой невинной жертвы. Следователь вспомнил, что Ольга встречала их в закрытой одежде, несмотря на жару, вероятно, скрывала синяки. Также вызвало подозрение обилие различных растений в квартире Ольги. Если она увлекалась садоводством, наверняка имела представление о ядовитых растениях. Следователь посчитал, что именно Ольге легче всех было добавить яд в кофе. Оперативник Гущин выяснил, что Ольга в день гибели мужа опоздала на работу по непонятной причине. Алиби у нее не было. Вы? Простите, Ольга, в этот раз мы без предупреждения. Это постановление на обыск в вашей квартире. Почему? Прошу. Когда мы были у вас в последний раз, вы сказали, что ваш муж прекрасный человек. Сказала. Но, глядя на ваши руки, это неправда. С чего вы решили, что это он? Ваша подруга Нина нам все рассказала. Послушайте, Ольга, ваш муж мертв. Какой смысл его выгораживать? Или вам есть что скрывать? Что, например? Например, то, что вы отравили его. А если бы мы сразу узнали о побоях, то подозрение бы упало на вас. Ну да, да, и я так и подумала, что вы начнете меня подозревать, поэтому и скрыла. Ну теперь мы все знаем, и разговор пойдет совсем по-другому. Но я не имею отношения к его смерти. Что это? Книга по ботанике. Книга по ботанике. Это книга о ядовитых ягодах и грибах. И вот здесь интересный момент. Белладонна. Все части растения содержат алкалоиды, среди которых атропин, и ядовиты. Как вы объясните это? Книга ведь из библиотеки. И закладка в ней на странице, посвященной ягодам, которыми был отравлен ваш муж. Что ж, отпираться бессмысленно. Вы сознаетесь в убийстве мужа? Да. Вам придется проехать с нами. Хорошо. А моя дочь? Она ведь вернется домой, а меня нет, начнет беспокоиться. А где она сейчас? В школе. Сейчас каникулы. В школьном лагере. Я позвоню в школу и попрошу, чтобы за ней присмотрели. Пойдемте. Через час возле здания прокуратуры появилась Алиса в сопровождении своей классной руководительницы Тамары Носовой. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы простите, что мы вас отвлекаем от работы. Ну, я не знала, как поступить. Алиса очень просит увидеть маму. Хорошо. Заходите. Заходи, девочка, сейчас увидим. Кошмар какой-то, конечно. Ситуация. И Алису очень жаль. Такая хорошая девочка. А что с ней будет? Пока не могу ответить. Мы свяжемся с родственниками. Пойдемте в кабинет. Да, конечно. Простите, ваше имя, отчество? Тамара Ивановна. Тамара Ивановна, вы потом с родственниками свяжитесь. Девочку нужно определить. Мама ее скоро домой не вернется. Мама ни в чем не виновата. Он это заслужил. Ты про отчима? Так ему и надо. Матвей Нестеров – второй муж Ольги. Поженились 2 года назад. Первые полгода все было хорошо, но потом открылась совершенно иная сторона характера Матвея. Оль, 7 часов. Еще что, ничего не готово? Ну, припозднилась немного. Это по-твоему оправдание? Мне на работе. Недотеп хватает. Я пашу как конь. Я хочу одного. Прийти домой и просто поесть. Я тоже работал. Я тебя прошу, не доводи. Не доводи. Матвей, перестань. А то что? Что? Ну что, ну что, заглохла, ну? И ну что, заглохла? Пусти ее. 2 идиотки. Что вы без меня вообще? Кто вас кормит? Одевает? Заканчивай с ужином, пока я не вышел из себя. Милая, успокойся. Суд обязательно учтет все смещающие обстоятельства. Спасибо. Игорь Иванович, я закончил с телом. Можно передать его родственникам. Подожди пока в коридоре. Подожди. Что? Пойдем, Алисочка. Игорь Иванович, ты обратил внимание на состояние глаз девочки? Нет, а что такое? Она много плакала. Да плач тут ни при чем. У нее гиперемия на коже век. Что это значит? Это явные признаки того, что в глаза попал растительный алкалоид. Сок белладонны мог запросто такое вызвать. Я не обратил на это внимания. Черт, балда! Алиса, запомни, ты сильная. Не плачь. Алиса, один вопрос. Что попало тебе в глаза? Эксперт провел анализ. В глаза Алисы действительно попал атропин. Вероятно, девочка потерла глаза, когда возилась соком белладонны. Симптомы прошли бы за 6-10 дней. Оперативник Гущин узнал, что именно Алиса брала в библиотеке книгу о ядовитых растениях. Результаты экспертизы показали, что в крови вашего мужа яд атропин. этот же яд и в глазах вашей дочери. Мне было жалко маму. Но почему вы сразу не сообщили в милицию? Я хотела, но боялась. Я подговорила мамину подругу, Нину, чтобы она написала заявление, но его не приняли. И тогда я решила... Алиса, долго еще? Минуту! Мне идти надо! Алиса ходила в школьный клуб натуралистов и хорошо знала о том, что существуют ядовитые грибы и ягоды. О том, что атропин, входящий в состав белладонны, может вызвать у человека возбуждение, доходящее до бешенства, прочла в библиотечной книге. 2 недели назад девочка с классом ездила в Крым на экскурсию. Оттуда и привезла ягоды белладонны. Ну что там, возишься как черепаха? Что у тебя с глазами? Ты что, ревела? Да, ударилась. Нечего ворон считать, когда делом занята. Ты такая же капуша, как твоя мать. Когда оперативник вынес книгу из комнаты вашей дочери, вам все стало понятно? Да. На самом деле, это моя вина, что дошло до этого. Если бы не страх, давно надо было с ним развестись. Я боялась. Боялась, что он меня просто убьет. Понятно. Суд учел то, что Алиса несовершеннолетняя, а также принял во внимание заявление Ольги о постоянных избиениях мужа и тот факт, что смерть Матвея Нестерова наступила не от яда, а вследствие автомобильной аварии. Алису поставили на учет в детской комнате милиции. По достижении совершеннолетия она была снята с учета. Ольга больше не вышла замуж, она живет в семье дочери и помогает воспитывать 3 внуков.